Ночлежка для бездомных. Северо-западный район Краснодара. Дмитрий Нахимов перебирался по городу с помощью канализации. После массовой резни, которую он устроил в Днище, его внешний вид сильно изуродовался. Хотя, казалось бы, куда больше. В данный момент Дмитрий напоминал кусок обожженного мяса, лишь отдаленно напоминающий человека. Его тело увеличилось, расплылось и деформировалось, и подрагивал от каждого движения, словно мягкий манный пудинг. А еще Дмитрий столкнулся с неприятным побочным эффектом. Он начал разлагаться заживо. И чтобы затормозить этот процесс, ему требовалось питание. Органическая пища с похожим генетическим кодом. Чтобы организм использовал его в качестве примера и восстанавливался как бы по образцу. В общем, Дмитрий был вынужден постоянно убивать. Изначально он не планировал становиться серийным маньяком, всего лишь хотел отомстить ублюдку Ломоносову и готов был заплатить за это любую цену. Правда, он не думал, что цена будет настолько высокой. Дмитрий не был святошей, и уж тем более он не был лицемером. Он убивал не раз и не два, но одно дело убивать из-за необходимости, по работе или ради возмездия, и совершенно другое, чтобы пожрать. Однако давать заднюю было уже поздно, так что Дмитрий вышел на охоту. Он посетил каждую канализационную ночлежку, о которой знал. После него не оставалось горы трупов, просто потому, что он съедал всех своих жертв. Очень скоро среди бездомных поползли слухи о страшном монстре, который промышляет в канализации. Бомжи поспешили свалить на поверхность, и теперь Дмитрий голодал. Выбраться на поверхность он не решался, чтобы не нарваться на бывших сослуживцев, а в канализации теперь водились только крысы. Он пытался пообедать ими, но его моментально вывернуло наизнанку. К тому же тело странно мутировало, покрылось серой шерстью и отрастило 3 тонких длинных хвоста. Нет, ему нужен был человек. Но на случайного прохожего нападать глупо. Полиция может заметить что-то по камерам, которые сейчас натыканы через каждые 2 метра. Полицейские примутся проверять канализацию и обнаружат его. С нынешней мощью Дмитрий способен дать отпор 3-4 воинам 8-го ранга. Но это слишком мало. А если противников будет 5 или 6, нельзя рисковать. Ублюдок Ломоносов жив, так что Дмитрию нужно быть очень осторожным и не ошибиться. Поэтому он решил атаковать еще одну ночлежку для бездомных, в этот раз на поверхности. Она очень удачно располагалась неподалеку от канализационного люка, можно сказать, вплотную. Если исчезнет парочка бездомных, этого никто даже не заметит. Ухмыльнувшись, Дмитрий свернул в узкий вонючий коридор и остановился под лазом, ведущим вверх. Подпрыгнув, он зацепился за ржавую лестницу и начал подниматься. Снаружи было тихо. Он аккуратно отодвинул чугунный люк и выглянул наружу. Замусоренная узкая улочка, по обеим сторонам которой тянутся старые одноэтажные кирпичные домики. Заборов нет, только трава по пояс. Дмитрий выбрался и подполз к домику с оранжевой крышей. Черепица до конца не выцвела. Он спешил, чтобы его никто не заметил на подходе. Неожиданно над головой Дмитрия прогрохотал гром и полыхнуло красным. В небе появилась ярко-красная воронка, из которой посыпались монстры. Обычного человека это бы напугало, но Дмитрий расплылся в улыбке. Любая чрезвычайная ситуация сыграет ему на руку. Теперь он может не скрываться и вдоволь попировать.